12 глава. «Что ты здесь делаешь?» — сердито спросила я, с кряканьем увернувшись от палицы и перерезав ахиллесово сухожилие ближайшего гиганта. Натянутая улыбка была единственным ответом, когда Фаолан увернулся от жадной хватки другого гиганта и пнул его или ее в колено. Гигант сомнительного пола рухнул и с яростным ревом забарахтался на спине, как перевернутая черепаха. «Как, черт возьми, ты сумела разозлить гигантов за те 30 минут, что мы с тобой не виделись?» — бросил мне Фаолан. Я проскочила между толстых ног, едва не получив по голове третьей ногой гиганта, развернулась и запрыгнула ему на спину, ища слабое место. У каждого фейри есть тайная слабость. Мне просто нужно выяснить, и быстро, почему эти гиганты не умирают. «Они сами на меня напали!» Я тяжело дышала. Мой человеческий разум на некоторое время взял верх. «Я ничего такого не делала!» «Угу, гиганты просто так не нападают, сиротка!» — прорычал Фаолан, уклоняясь от очередного удара. «Они нападают только если к дьяволу теряют рассудок, ты соплячка!» Последовала короткая пауза. Мы с Фаоланом одновременно начали понимать, что к чему. «Точно. Может быть, они сошли с ума?» Но в данный момент это не имело большого значения. Каковы бы ни были мотивы гигантов или отсутствие мотивов, они явно собирались нас убить. «Вряд ли ты знаешь что-нибудь полезное, что поможет их остановить!» Я пнула гиганта сзади, а в следующий миг другой гигант с громким треском обрушил палицу на своего друга. «Ой!» Первый повернулся и бросился на сородича, нечленораздельно рыча. Пока они сражались, на время забыв о нас, я отбежала в сторону и крикнула Фаолану. «Надо натравить их друг на друга, если только у тебя нет плана получше!» «Их маленький мозг расположен у основания черепа, остальное в их головах — кости. Только повредив мозг, их можно серьезно ранить или убить. Остальное регенерируется с необычайной скоростью». «Ха, это и вправду полезные знания. Но о насколько маленьком мозге идет речь? Если они повредились в уме, убивать их казалось неправильным. Я имею в виду, возможно, Андерхилл исчез из-за меня, даже если моя роль в его исчезновении была непреднамеренной. И я знала по гиацинте, как тяжело терять обезумевших близких. То ли по тем же причинам, то ли потому, что Фаолан не хотел, чтобы мозги гигантов забрызгали его обувь, он тоже не наносил смертельных ударов. Раздразнив одного из гигантов, он плавно скользнул в сторону, и палец его противника столкнулась с дубинками двух других. Три огромных фейри сцепились в драке, а когда один из них отлетел назад и врезался в еще двоих, началось всеобщее побоище. Задыхаясь, я отбежала подальше от 10 разъяренных гигантов, рвущих друг друга в спутанном клубке рук и ног, и вздрогнула, когда у самого меньшего выдрали клок длинных волос. Фаолан схватил меня за руку. «Ранена?» «Нет, а ты?» «Я в порядке», — коротко сказал он. «Как это произошло?» «Нет, моя очередь спрашивать. Почему ты здесь? Ты за мной следишь?» Он сжал зубы. «Что я делаю, так это расследую, почему в угольной шахте дан сигнал об эвакуации. Были сообщения о появлении гигантов». Фаолан выругался. «Мне нужно привести сюда мою команду, чтобы не подпускать гигантов к самым густонаселенным районам. Штормовые стражи сейчас заняты в Джуно. Там начался туристический сезон». Я бы побилась об заклад, что он сказал лишь половину правды. Он явно за мной следил, а я ничего не заметила, черт возьми. Фаолан повернулся ко мне, но какую бы дурацкую реплику он не собирался отпустить, ему помешала дрожь земли, которая затмила бы и поступь 10 гигантов. Упомянутые гиганты расцепились, словно в ответ на новую угрозу. Я низко пригнулась, чтобы устоять на ногах, и уставилась на недалекий лес. Если к нам направляется больше 5 новых гигантов, лучше свалить отсюда и вернуться ровно к назначенному Рубизалем времени. Но оказалось, что к нам приближается всего одно существо. У меня отвисла челюсть, когда из-за деревьев вышел гигант ростом около 20 футов. Гиганты поменьше были широкоплечими и мускулистыми. Этот — худощавым, с узловатыми коленками. Его седая, сильно всклокоченная борода свисала до колен. Весь его облик создавал впечатление хрупкости, которая меня не обманула. Похоже, он был стар как мир. Поверх коричневой шерстяной рубахи ниже колен с длинными рукавами он носил темно-синюю накидку, подпоясанную плетеной виноградной лозой. Я только мельком взглянула на толстые леггинсы и ботинки великана. Меня отвлекла сверкающая золотая арфа на ремне у его бедра. Арфа размером примерно в половину моего тела, и сучковатый длинный посох ему по плечо. Рубизаль. Он окинул нас взглядом голубых глаз, затем посмотрел на гигантов, все еще застывших с занесенными кулаками, и мягко спросил. «Они на вас напали?» Даже если бы не предупреждение гиацинты, Я бы узнала голос. Так говорил Карибу в аэропорту. «Напали, ни с того, ни с сего». Я не хотела затевать свару с этим парнем. Он кивнул, как будто ничуть не удивившись. Самый крупный из сражающихся гигантов зарычал на Рубизаля, бормоча бессмысленные слова и размахивая руками. Тот просто снял с плеча свою арфу и сыграл несколько нот. В воздухе зазвенела успокаивающая мелодия, и хотя магия была направлена не на меня, я почувствовала, как улетучивается напряжение после недавней драки, как испаряется адреналин, а дыхание замедляется. Самый большой из драчунов несколько раз моргнул, потом обвел взглядом Фейри вокруг. «Руби?» Распростертые создания со стонами с трудом начали подниматься на ноги. «Вы помните, что случилось?» — спросила Хрубизаль. Все 10 покачали головами, а я обменялась многозначительным взглядом с Фаланом. Случившееся должно быть связано с Андерхилом. Снова повесив арфу на плечо, Рубизаль тихо заговорил с гигантами на языке, смахивающем на немецкий или голландский. Я не очень разбираюсь в человеческих языках. Избитые гиганты поплелись к деревьям, и Фалан выступил вперед. «Рубизаль, мне нужно поговорить с этими фейри, прежде чем они уйдут». «Ты сможешь поговорить с ними, как только они перевяжут раны и придут в себя, внук Луга». Фалан вздрогнул, услышав, как его назвали. Я тоже шагнула вперед. «После твоего вмешательства можно ли считать, что ты не посылал этих великанов убить меня, Рубизаль?» Защитник отверженных шагнул на заснеженную поляну, теперь забрызганную кровью, оглядел угольную шахту, и хотя выражение его лица не изменилось, плечи слегка напряглись. Значит, он не в восторге от того, что люди сделали с этим местом. Тут мы солидарны. «Да, ты можешь так считать, Каллик без дома», — ответил он. «Я рад, что появился вовремя. Исчезновение Андерхила изменило нас всех гораздо быстрее, чем я мог предположить». «У скольких фейри проявились подобные симптомы за последнюю неделю?» — спросил Фалан. «А как насчет последнего года?» Рубизаль повернулся к Фалану. На лице гиганта впервые мелькнуло раздражение. Над толстым слоем снега начал стелиться туман. Не это ли имело в виду Гиацинта, говоря, что Руби влияет на погоду? «Ты можешь передать своей королеве, что если она желает получить от меня информацию, ей нужно воспользоваться соответствующими каналами. Я, как всегда, готов помочь как благим, так и неблагим. Но мой народ для меня на первом месте, и король с королевой хорошо это знают». Я думала, Фалан будет настаивать, но он отступил и кивнул. «Я передам». Ожидал ли он, что Руби ответит на его вопрос? Если нет, зачем спрашивал? Чтобы раздвинуть границы дозволенного? Задница. Вот почему я не хочу связываться с плохими парнями. Моя жизнь и без того достаточно сложна, чтобы еще постоянно сомневаться в мотивах чужих поступков. Дайте мне беззаботного, милого парня с легкой улыбкой и без всяких скрытых мотивов. «Калик, у нас с тобой уже была предварительная встреча. Если сейчас у тебя нет других дел, у меня меньше времени, чем мне хотелось бы». Рубизаль наклонил голову, и я краем глаза заметила, что Фалан нахмурился. Я вздернула подбородок. «Других дел у меня нет». Фалан схватил меня за запястье. «Сиротка». Не дав ему договорить, я рывком высвободила руку и пошла к гиганту. Рубизаль посмотрел через мою голову. «Если ты последуешь за нами, внук Луга, я об этом узнаю. Ей не причинят вреда, пока она со мной». «Ну, в твоей компании у нее меньше шансов довести себя до погибели», — услышала я резкий ответ и, стиснув зубы, сердито оглянулась через плечо. «Ты можешь в любой момент разыграть свой трюк с исчезновением, внук Луга». Как только мы с Руби вошли в лес, я крикнула, задрав голову. «Гиганты вернутся в угольную шахту!» Рубизаль взглянул на меня сверху вниз. Один его шаг равнялся 5 моим. «Фейри в машине в безопасности». Конечно, он знал, что Гиацинта там, поскольку явно имел в виду ее, а не Фаолана. Этот парень, казалось, знал больше, чем правители и благих, и неблагих. «Значит, ты лидер отверженных?» Не удержалась я от вопроса. «Защитник». Он осторожно убрал ветку со своего пути. «Я никогда не стремился к лидерству». По-моему, это говорило о его уме. Руби остановился на большом лугу. Я увидела черного медведя, пробирающегося сквозь ягодник на дальней стороне прогалины. Рубизаль сел, прислонившись к огромной сосне. Поняв намек, я опустилась на бревно неподалеку. «Ты помнишь главную причину, по которой я решил встретиться с тобой, Калик, без дома?» Пророкотал он, глядя на меня ясными голубыми глазами. Я нахмурилась, потому что, откровенно говоря, не вспоминала об этом до нынешнего момента. «Ты сказал, что моя магия необычна?» «Необычно», — прогудел он. «Подходящее слово». «Круто. Мне поблагодарить? А ты помнишь главную причину, по которой я решила встретиться с тобой?» — спросила я. На его губах блуждал призрак улыбки, едва заметный среди неопрятной бороды и усов. «Ты, как и многие другие, в последнее время хочешь осмотреть вход в Андерхилл. Бывший вход в Андерхилл, полагаю. Я подумал, что будет благоразумнее, учитывая обстоятельства твоего появления в Фэрбанксе, встретиться дальше от входа, чем изначально предполагалось». «Благоразумно. Но означало ли это, что я доверяю Руби?» «Нет». «Когда мы сможем пойти ко входу? За ним постоянно следят?» «Чёрт, это может стать проблемой. И если отряды благих и невидимых уже потоптались там везде и всюду, они, скорее всего, уничтожили все улики и зацепки». Я сжала кулаки. «Отряды скоро уйдут», — сказал Руби. «Мы сможем отправиться туда после наступления темноты, что даст нам время поговорить о твоей силе». В настоящий момент меня интересовали вещи поважнее. Если отряды скоро уйдут, я бы предпочла выдвинуться сейчас, чтобы как можно быстрее добраться до входа. Рубизаль посмотрел на меня ясными голубыми глазами. «Я не знаю истинные причины твоего пребывания в треугольнике, Каллик, и не буду тебя об этом спрашивать. Я никогда не задаю таких вопросов фейри, которые решили здесь поселиться. Мы ищем вход в Андерхилл по целому ряду причин, и у каждого свой путь. С годами я понял, что наши пути часто связаны с нашей магией. Лучше понимая свою магию, мы лучше понимаем самих себя и то, что привело нас в это удивительное место. Ты хочешь увидеть вход в Андерхилл как можно скорее, насколько я понимаю. Поэтому задам тебе вопрос сейчас». Его лицо смягчилось. «Ты веришь, что твоя магия связана с причиной, по которой ты находишься в треугольнике?» Я застыла. Со дня исчезновения Андерхилла в глубине души я сомневалась, что и вправду виновата в случившемся. На клинке, который жрица вонзила в землю, была моя кровь. А кровь — проводник магии. Мне было очевидно, что Андерхилл разрушила какая-то магия, но... моя? Мне хотелось, чтобы все оказалось случайным совпадением. Может быть, Андерхилл должен был исчезнуть, и просто это оказалось совпадением? Я рассматривала и возможность того, что жрица провернула какой-то трюк, использовав меня в качестве козла отпущения. Или даже, что королева-консорт Адер устроила заговор с участием тренеров, решив избавиться от меня раз и навсегда. Не знаю, насколько сильно меня потрясло бы, если бы я узнала, что сыграла в исчезновении Андерхилла гораздо большую роль. Но сама концепция такого исчезновения наполнила меня ужасом. Хотя если причина во мне, может, я смогу исправить то, что натворила. В любом случае, расследуя разные версии происшедшего, не следует забывать о такой возможности. «А если в дело и вправду замешана моя магия? Что тогда?» — сухо спросила я. Рубизаль добродушно улыбнулся. «Тогда я задам тебе второй вопрос. Ты хочешь, чтобы тебе помогли понять твою магию? Наставничество такого рода — мое призвание. Но наставником не обязательно должен быть я. В сообществе бродяг есть много тех, кто может помочь тебе найти ответы на занимающие тебя вопросы, и тех, кто поможет тебе обосноваться в здешних местах. Мы умеем находить жилье и работу для вновь прибывших». Рубизаль был первым, кто не пытался уговорить меня вернуться на Унимак. Вместо этого он предложил мне наставничество, крышу над головой и работу. С одной стороны, раз он был защитником отверженных, это, так сказать, входило в его обязанности. С другой стороны, такие одолжения обычно не обходились без встречных обязательств. Дающего и принимающего связывали нити. Невидимые, но все же нити. Что я знала точно, так это то, что изгои находятся под следствием. Я не смогу окончательно к ним присоединиться. Ведь они разбили лагерь на тонущем корабле. Но, отвергнув их помощь, я стану очень уязвимой, если не смогу вернуться на Унимак. Последняя мысль меня потрясла. Я должна вернуться. Что бы я ни говорила Фаолану, мысль о том, что я никогда не вернусь на родину матери, наполнила меня странной грустью. Сделав глубокий вдох, я сказала: «Я не готова здесь обосноваться, но от помощи с магией не откажусь. И я бы предпочла, чтобы помог именно ты, если твое предложение было искренним». Великан приложил руку к сердцу по старому обычаю Фейри. Такой жест я видела редко. «Мои слова были искренними, девушка. Я помогу тебе с радостью». Казалось, он говорил серьезно. Поэтому я решила рискнуть и задать вопрос, вертевшийся у меня в голове с тех пор, как рухнул Андерхилл. «Наверное, ты не знаешь, где живет жрица. Мне бы хотелось кое-что с ней обсудить». «Обсудить» — очень мягко сказано. Старая карга задолжала мне кое-какие ответы. Гигант приподнял бровь. «Жрица приходит и уходит, когда ей заблагорассудится, девушка. Я не встречал никого, кто знал бы, где она сейчас пребывает». Примерно такого ответа я и ожидала. И я не собиралась прочесывать ради жрицы все королевство, разыскивая ее наобум, если только она не останется самой последней зацепкой. Я подозревала, что старуха по своему обыкновению покажется, когда будет готова. «Если ты передумаешь и все же решишь присоединиться к нам, милости просим», — снова заговорил Рубизаль. «Мы защищаем своих. Всегда. А еще ты можешь остаться здесь в качестве гостьи, пока не обдумаешь, что делать дальше». Он как будто искренне стремился помогать Фейри-изгоям. И независимо от того, какие гигант строил планы, потому что у каждого есть планы, он знал больше, чем любой другой Фейри, с которым я до сих пор встречалась. Было бы глупо отмахиваться от его предложений. Похоже, стоило держаться Рубизаля. Поэтому я так и поступлю.